Часть пятая. Генри. И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. Евангелие от Луки, глава 4, стих 13. Иногда нелегко определить границу между добром и злом, а когда к делу подключаются чувства, то и вообще невозможно. Гарри Гаррисон, «Стальная крыса». Глава 1. Главное качество детектива — это не интеллект, не сноровка, не обаяние, и даже нехорошая физическая форма, но чутье. И пощипывающий усы детектив Инейн, страдая от его нехватки, бесцельно бродил вокруг пугающей глубокой ямы, обрамленной желтыми полиэтиленовыми лентами, хлопающими и свистящими на ветру в вересковом поле. Место преступления — не пересекать. «Как вы нашли тело?» — спросил Инейн, разрумянившийся и грузный, уже в тепле гостиной Лицхауса, устроившись со второй за последние полчаса чашкой чая. Генри сцепил руки в замок, удерживаясь от того, чтобы залить дымящийся чай ему в глотку. В пальцах у него все еще пульсировала кровь. Грейс любовно погладила по голове премьер-министра, сидевшего преданным слугой в ее ногах, и тот с удовольствием принял жест нежности, высунув розовый язык. «Этот пес просто находка. Несколько недель вел меня к этому месту и истошно лаял». «То есть ваша собака лаяла на землю, и вы решили выкопать могилу?» «Это не просто собака, а самый спокойный и умный пес в мире. Обычно он себя так не ведет». Генри молча плыл в дегте ее лжи, но от чего-то, сочащейся желчью, не встрял, не опроверг ее слова. В порыве бешеного негодования он кусал щеки и губы, пропуская уже знакомое жужжание Грейс мимо ушей. Как убедительно врет, какой талант пропадает зря, хоть в рамочку ставь. У Генри жгло руки, испещренные мозолями и царапинами. Кровь проступала в трещинах на иссохших костяшках. Непостижимый ужас парализовал его сердце. Он до сих пор смотрел в черный глаз бездонной пропасти, в тот мертвенный ужас, что встретил там картиной той ночи, когда монстр, убивший Мэри Крейн, тащил ее к вырытой сырой ловушке, что скроет ее от чужих глаз. «Объясните мне, что, мать его, здесь происходит!» — сказал он, вскочив с места, пока Агнес провожала Инейна, умело нафаршированного ложью, к выходу. «Его нашел министр. Разве вы не слушали?» «Министр? Вот этот!» — пес отозвался, обратив наивные глаза на Стайна. «Да он, подобно хозяину, собственную голову не найдет. Это не вопрос, а не просьба, Грейс, это приказ. Я раскопал эту могилу и имею право знать». Грейс прошлась по нему разочарованным взглядом. «Похоже, — подумал Генри, — она сотни раз видела, как кто-то проделывал это с людьми, лгал напропалую, смешивая мысли в сознании до состояния каши, но у нее не выходило. Не хватало опыта». «Знаю, Грейс. Вы считаете, что я глупец, который крутится у вас под ногами и мешает вашим великим замыслам. Я не учился в частных школах, и Оксфорд мне никогда не был доступен, но я слегка умнее, чем выгляжу». Она молчала несколько мрачных секунд, вперив затуманенный взгляд куда-то сквозь стены, осознавая, что ее чары и напор на него не действуют. «Ничто в вашем облике не выдает глупости, мистер Стайн». «Тогда не ведите себя со мной, как с глупцом». «Я позволяю вам помогать, пока вы не задаете лишних вопросов». «Так это я помогаю? Вот уж точно, глупец. Я-то думал, что вы мне...» Он присел, на миг спрятав лицо в ладонях в попытке остановить головокружение. Летел на дно высохшего колодца, где его встречали бледные пятна лиц. «Вы в порядке?» — голос Грейс прозвучал почти заботливо. «Да, все нормально». «Нет нужды притворяться, мистер Стайн. Такое не каждый день увидишь». Когда стало очевидно, что они нашли труп, сильно изуродованный временем и пребыванием в земле, Генри вырвало, и отголоски холостых позывов до сих пор болезненно стискивали грудь. «Вы же понимаете, что теперь вы подозреваемая номер один?» «Напротив, Генри. Настоящий преступник не стал бы выдавать себя, учитывая обстоятельства. Вы, как детектив, должны понимать это». Генри так и замер, пока кровь стучала в ушах, на голову будто надели железный обруч, который все сильнее сжимался тугим кольцом, превращая мозг и все, что его наполняло, в ничто. «Ваш чай стынет, Генри». Он вздрогнул, когда его коснулись эти неподходящие будничные слова. Его сознание все еще носилось над чащей, стремясь к вырытой могиле, к изуродованной мертвой девочке. «Я не хочу чай. Я хочу понять, что здесь творится». Она села еще ровнее, окруженная магическим пузырем притворного спокойствия, и в этой позе он уловил не только привычную грацию и уверенность, но напряженность, какую-то напускную строгость. Пузырь шел трещинами и снова затягивался, словно она была оптической иллюзией, разной картиной под разными углами. «Как же неудобно! Вы то появляетесь, то исчезаете. От этого прямо голова идет кругом». Льюис Кэрролл, «Алиса в стране чудес». «Как это неудобно, что вы так неожиданно появляетесь и исчезаете. От этого прямо голова идет кругом». Перевод Рождественской. Грейс оценила его попытку к цитированию, и уголки ее губ поднялись. «Вы нравитесь, Агнес, и я даже могу понять, почему». Это признание вынудило его сглотнуть, чтобы протолкнуть ком, камнем вставший поперек горла. «Это не относится к делу. Вы намерены скрасить ее одиночество?» «Что вы имеете в виду?» «Я уже взрослая. Вы тоже. Мы оба знаем, что я имею в виду». «Агнес помогает мне, вот и все. Она хороший человек». «Я это не оспариваю». «Она? Она хороший человек», — глупо повторил он, потупив взгляд. Если бы он продолжил, если бы произнес все вслух, признав, как она влияет на него и что он не может ничего с этим поделать, как человек, смотрящий на приближающиеся волны цунами, все стало бы слишком сложным. «И все? «И все. Тело найдено, мистер Стайн, как вы и хотели. Если вы не собираетесь порадовать мою тетушку, то, полагаю, вам больше нечего здесь делать». «Господи, этот день просто безумие!» — выдохнула Агнес, вернувшись в гостиную и устало оперлась на спинку кресла. Ее губы почти посинели от волнения. «И Нейн впечатлился вашей находкой и хочет, чтобы завтра утром мы приехали в участок для дачи показаний». Грейс встала и с нарочитой аккуратностью поправила юбку. «Это все плохо кончится», — вымолвила Агнес с тяжелым сердцем и сжала переносицу. «Как только новость станет достоянием общественности, а случится это скоро, учитывая, сколько там стервятников». Агнес так и не продолжила мысль. Поглощенная эмоциями, она нередко называла журналистов стервятниками и паразитами, навозными мухами и падальщиками, и Генри полагал, что она переняла это у отца или брата. Так странно из ее чистых уст это звучало. «Мы должны сделать заявление, но нам нужно быть очень осторожными. Все это не к добру. Я позвоню управляющему по связям с общественностью и адвокатом». Она беспокойно потрусила к выходу, полная тягостных предчувствий. «Главное, чтобы виновные ответили по заслугам», — невпопад сказала Грейс и полоснула Генри взглядом. Глава вторая. Майкл пазлом вошел в мозаику больничного распорядка. Лекарства, арт-терапия, запах моющего средства, которым всегда пах пол с утра, пресная еда, которую подавали на небьющихся пластиковых тарелках, собрания, крики по вечерам — все стало естественным и закономерным. И когда пришло время покидать клинику, он совершенно потерялся. Подобно младенцу, он жил в чреве матери, маленьком и безопасном, а теперь его безжалостно вырывали в мир, где ему не хотелось быть. Что за свет? Что за запахи? Что за звуки? Все такое незнакомое, далекое, чужое. Как жить в этом мире? Здесь все такое странное, зловещее, опасное и быстро меняющееся. Отец ни разу не навестил его в больнице и не позволил Кэти. Приехала лишь Кэтрин. Впрочем, встреча вышла сухая и безжизненная. «Как я могла все это упустить? Я же смотрела». «Ты смотрела не туда». После потери очередного ребенка ее точно стерли с доски. Она все таяла и выцветала, украшенная дорогой одеждой, которая ее больше не радовала. Режущая боль в глазах и вечная мерзлота превратили мир Майкла в точку, замкнутый круг страданий. Он и Грейс ступали вдоль серых могильных плит молча, акры земли, отведенные под ничто. Отчего смерти отводится так много места среди живых? Это было похоже на турпоездку в ад, где вспыхивал один котел воспоминаний за другим, и Майклу она давалась слишком тяжело. Скрип снега под ногами придавал действу истерическую и в то же время меланхоличную нотку. «Ты уверена, что мы идем в правильном направлении?» — поинтересовался, наконец, Майкл, подавляя острое желание, как пятилетний малыш, упасть на колени, вцепиться в мамину юбку и просить, молить сквозь слезы уйти отсюда. Но то была не мама, а Грейс. С ней он пошел бы на край света, но молчание создавало неприятное напряжение, которое могло дать трещину, выпустив тьму. «Да». Грейс сильнее закуталась в пальто, едва ли подходившее для такого морозного дня. Майкл предложил ей шарф, искренне желая позаботиться, но она отказалась. «Я умру». «Умру, если пойду дальше», — прохрипел он. «И умрешь, если не пойдешь. Поэтому мы пойдем дальше». Несколько тихих минут они шагали под аккомпанемент снежного скрипа и сухого карканья взлохмаченных ворон, следящих за ними всезнающими глазами-пуговками. Грейс остановилась у очередного надгробия. Майкл потупил взгляд на свои сапоги, запорошенные снегом, словно сахарной пудрой. Грейс наклонилась к надгробию и заботливо протерла его от снега. Майкл отвернулся в попытке переключить внимание, но зимний пейзаж расползался пятнами, слезил глаза. Он почти ослеп, словно в замерзших кристаллах припрятали растертое стекло и невольно представил, как моет им лицо, а то кровоточит от мелких порезов. Он помнил, что написано на камне, но предпочел бы забыть, предпочитал забывать долгие годы, чтобы не занять место рядом, позаботиться о Кэти, как и обещал. Он вздрогнул, ощутив руку Грейс на плече, хотя жест отличался нежностью и был едва уловим. «Тебе придется отпустить его». Майкл силой сжал челюсти, сдерживая внутри то ли слезы, то ли крик. На плите было выбито имя Эдмунда Парсонса. «Ты общаешься с ним?» «Ведь он все еще жив». «Но не для мира. Ты видишь разницу?» Он выпустил воздух через стиснутые зубы. Пар растаял в зимней мгле. До сих пор искал его ночами, метался во сне по молчаливым пустым коридорам, окна и двери нараспашку, но не шелохнется ни занавеска, ни цветы в вазах. Дух и жизнь навсегда покинули дом. «Иногда я забываю. Мне нравится забывать». Он потер кулаками глаза, провел языком по пересохшим холодным губам. «Только он мне и помогает. Он и есть ты. Ты сам. Многие верят в Бога, которого никогда не увидят. Другие поклоняются дьяволу. И они общаются, возводят храмы и даже убивают за свою веру. Никто не называет их сумасшедшими. Мы договорились не использовать эти ярлыки. Но я ведь сумасшедший, Грейс. Я псих. У меня внутри все шестеренки перепутаны. Не понимая, что происходит, словно стенки черепа вымазаны дегтем. Я никогда не стану тем, кто тебе нужен». Она взяла его лицо в свои ледяные ладони. «Истинно сумасшедший никогда не признает себя сумасшедшим. Моя кровь стала слишком чистой. Я просто... Мне нужен кто-то, кому я смогу доверять». «Ты можешь доверять мне, потому что мне знакомо это чувство». «Чувство?» «Потери». И это было совершенно правильное слово. Потеря. Не утрата. Ведь ничего не было утрачено, было отнято. Отнято все самое лучшее. Майкл чувствовал себя ограбленным, словно кто-то наглым, бесцеремонным и варварским образом вломился в его дом и украл самое драгоценное, избив хозяина до смерти. Лишь его дух носится по миру, пока тело дрожит в агонии. Ему казалось, что все случившееся просто не могло произойти, что это какая-то шутка, невозможная ошибка, и что он должен и найдет способ все вернуть, отмотать жизнь на тот злополучный день и остаться за столом. И он возвращался десятки, сотни раз с помощью пакетиков, что мял в карманах брюк. Грейс прижалась к его груди, и он заключил ее в благодарные объятия. Узы казались куда крепче, когда связывали их за пределами больничных стен. «Ты мне очень дорог, Майкл». Он сжал ее сильнее, вобрав в себя ее аромат. Холодный, но не пугающий, уже родной. Непреодолимая потребность, безудержное стремление, глубокая привязанность, трепетное, почти суеверное благоговение. Нет, он не был влюблен. Он любил ее. И с каждым днем падал в эту пучину все быстрее и глубже и хотел падать дальше. Она отстранилась, заглянув ему в глаза. Как и всегда, идеальная молочная девушка с викторианской картины. «Самое страшное после его смерти было то, что я носил тот день в себе. Я помню все так четко: снег, переливающийся на свету, мороз, кусающий щеки, кристально ясное небо. Не облачко, как с картины. Пламя камина, крики матери. Никогда прежде, сколько бы отец ни измывался над ней, я не слышал, чтобы она так кричала. И лица. Так много чужих лиц. Но лишь его выделялось из толпы, доброе и живое». Он зажмурился, точно ему было больно смотреть на мир. «Я хочу, чтобы меня похоронили здесь, рядом с ним». И уже более живо добавил. «Само собой, после моей смерти». Дельное замечание. Грейс достала из кармана рисунок и протянула Майклу. С него ему улыбались два мальчика. Один помладше, с карими глазами, другой уже юноша, с серо-зелеными. Рисунок из туманного прошлого. Нашла в твоей комнате. Он неудачно получился. В реальности был куда красивее. Как он умер? Это воспоминание, такое далекое и в то же время такое свежее. Майкл аккуратно, почти с хирургической бережностью, сложил лист и спрятал в карман, ближе к сердцу. Я убил его. Озеро. Эдмунду Парсонсу исполнилось 18 лет в канун Рождества. И ради этого важного события океан пересек Майкл Парсонс, дед Майкла, в честь которого он и был назван, робкая и не очень-то удачная попытка Джейсона угодить отцу. Высокий, подтянутый, стеклянно-холодный и до нельзя величественный. Зрелый, но язык не поворачивался назвать его дедушкой. Майкл-старший не умел или не хотел проявлять симпатию к близким. Но неродного внука любил непривычно открыто и искренне. Его самообладание, такт, ум и, как он сам говорил, толковость — этот мальчишка далеко пойдет. Чужаков дед всегда ценил превыше родной крови, из-за чего Майкл боялся его и безмолвно сторонился. Впрочем, Эдмунда он чужаком не считал и то и дело зазывал обратно в Америку. Мистер Парсонс не был верующим, но часто говорил, что Эд родился раньше Иисуса на 2 дня, а значит, что-то в этой жизни допонимает. И в какой-то мере так оно и было. Для Майкла брат стал Иисусом и спасением, божеством и надеждой. Надеждой на лучшую жизнь вдали от отца и его беспричинной злобы и наказаний. До приезда Эдмунда и деда Майкл лежал поперек стола в течение нескольких часов. Отец высек его с особой жестокостью и теперь не мог усидеть на месте дольше пары минут. Однако даже боль угасла, когда в дверном проеме появилось родное лицо в обрамлении льняных волос, а потом и второе — исчерченная морщинами, с волосами и бородой, знатно тронутыми сединой. Эд походил, если не на Иисуса, то на ангела, посланного спасти их сестрой, уговорив деда забрать их с собой в Атланту. От Майкла не укрылась перемена в отношениях отца и Эда. Ранее брат, пусть и молчаливо, но противился тирании Джейсона, вставляя ему палки в колеса каждый раз, когда появлялась возможность. Теперь же, под покровительством деда, Эдмунд лучился благостью и спокойствием в центре семейного торжества, смирился с сущностью отчима, выказывая ему уважение, которое юный мозг и горячая душа Майкла спутали с принятием и даже любовью, отчего он мигом разочаровался в брате в собственных мечтах, где они втроем, Майкл, Эд и Кэти, навеки покидают этот дом и всех его обитателей. Майкл вцепился в подлокотники кресла до белизны костяшек. Его сердце заполнило ярость. После окончания обучения в Лицхолле Эдмунд, покорившись уговорам деда, решил вернуться в Америку. Майкл плыл в нестройном гуле поздравлений и звона бокалов, что затихали и растворялись, точно его опустили под воду. Черно-белый немой фильм. Гадкая жизнь наваливалась бетонной плитой. Жизнь без Эда. Не в силах больше терпеть боль, Майкл вскочил из-за стола и выбежал на улицу, едва не сбив с ног кого-то из гостей. Он не знал никого из этих людей. Пронесся через голый сад по дорожке, запорошенной снегом. Яд, что за столько лет пропитал стены их дома, гнался за ним черной волной, и он уносил ноги, забывая дышать. Щеки соднило холодом. Из глаз хлынули слезы. Шаги скрипели за ним по снегу. «Майкл! Майкл!» Все плыло кругом. Казалось, слезы замерзнут в глазах и покроются коркой льда. Он ослепнет и никогда не увидит этих мерзких лиц, этих чудовищных предателей. Все они лжецы. Никому нельзя доверять. «Да остановись ты!» Поверхность озера, в котором им никогда не разрешали купаться без присмотра, укрыл слой льда и снега. Ноги скользили, разъезжались в стороны, и бежать было все сложнее. Он уже и не знал, куда бежит и зачем, но это стало делом чести и гордости — показать брату, насколько предстоящий отъезд ранил его. Морозную тишь разрезал чудовищный треск. Майкл обернулся. Посередине озера зияла дыра, а Эдмунда и след простыл. Кинуться на помощь, нырнуть за ним и, подобно герою, спасти, как прежде делал Эд. Спасти и слезно молить остаться. Но в тот ужасный миг, в обезоруживающем потрясении, Майкл погружался в затягивающее болото беспросветного оцепенения. Драгоценное время бежало, а он так и не пошевелился, ненавидящим взглядом уставившись на дыру во льду. Мама с распростертыми, точно крылья руками, всклокоченными волосами, влажными глазами прижала его к теплой груди. но из ее безопасных объятий его вырвали крепкие щупальца, принявшись раздирать на части вопросами. Лед трещал за спиной. Охваченный смятением, дед вцепился в тщедушное тельце внука, тряс его, замерзшего и ошарашенного, как старый хрипящий радиоприемник, едва не ломая, и кричал, пропитался вонью табака, но слова проходили сквозь, не добираясь до сознания. Дом объяли молчаливый ужас и тихие перешептывания. Майкл сидел у камина, дрожа в ознобе и апатично глядя в пространство. Малышка Кэти забилась в угол, наблюдая за всем со стороны. Мама вдруг исчезла, и кухня резко опустела. А потом раздался душераздирающий крик. Глава третья. В закатном солнце облака замерли на небе, застыли, словно кровь, густая и теплая. Слова в голове Майкла разбредались, как люди по мегаполису. Он сгорбился и осунулся на заднем сиденье, время от времени посматривая на Грейс Литц. Умирающий свет ошеломительно багровых сумерек очерчивал ее аристократичный профиль, вплетался в волосы и горел в них краснотой. Майклу почудилось, что они несутся прямиком в ад. «Что было дальше?» — спросила Грейс, разрезав тишину. «Дальше. Все говорили, что Эд попал на небо. Но я был на похоронах и все видел. Тогда я еще подумал, разве небо не наверху? Я плохо помню то время». Я ожил, лишь когда поступил в Литц-Холл и познакомился с Фредом. Он заменил мне всех. И теперь, когда не стало и Фреда, мне нужен новый ориентир. Это все казалось одновременно простым и очень сложным. Точно формула, которую кто-то пишет на доске, а после стирает и заставляет писать ее по памяти. Мне самому это не под силу. Но, может быть... «Может быть, им будешь ты?» — спросил он про себя. «Им должен стать ты». «Ты сам», — сказала Грейс, точно прочитав его мысли, и он даже отпрянул, вжавшись в угол, подальше от ее цепких глаз и ума. «Ты смотрел лекцию Майкла Сэндала «Моральная сторона убийства»?» «Что?» У Майкла внутри все похолодело. Грейс знала, что произошло тем вечером, когда исчезла Мэри? Знала о нем. «Да», — сглотнул он. «Мистер Кирн ее всем показывал». «И что ты об этом думаешь?» «О чем именно?» «Об убийстве. Его моральной стороне. Ты за рулем вагонетки. На путях 5 человек. Тормоза отказали. Ты собьешь всех насмерть. Но на другом съезде всего 1 человек. Ты можешь свернуть и сбить лишь 1 вместо 5. Этичность поступка зависит от его последствий. Я знаю, что такое консеквенциализм. Кирн и про это рассказывал. 5 или 1? Я бы позволил случиться тому, что должно. Не стал бы выбирать. Это тоже выбор. Если у тебя есть возможность спасти 5, но ты ничего не делаешь, значит, их смерть на твоей совести. Возможность не равна обязанности. Сознательно пренебречь человечностью значит принять участие в злодеянии. Бездействие — все еще выбор. И он — твоя ответственность. Не выбирая, ты выбираешь. Никто не хочет быть убийцей. Это простая мораль. «Мораль. Так в этом все дело. Смотреть, как мир горит, оставаясь чистыми руками. Но что бы выбрала ты? 5 вместо 1? Дело не в количестве, но в качестве. То есть, если бы ты знала, что те 5 — воры и насильники, ты бы позволила им умереть. Философия утилитаризма. Правильно и должно поступать так, чтобы умножать общее счастье. Моральная ценность поведения или поступка определяется его полезностью. Убить убийцу — значит спасти 10 жизней. И самому стать убийцей. Солдатом. В этом мире существуют убийцы и солдаты. Убивающий невинного — убийца. Убивающий убийцу — солдат. У кого-то должно быть достаточно смелости, чтобы замарать руки. Это всего лишь игра слов. Нет, у них разные цели и мотивы. После завершения войны солдат не жаждет убивать снова и снова, как убийца. Но вы, верующие, считаете убийство грехом. Религия здесь ни при чем. Разве таким образом ты не отнимаешь у Бога работу? Он ведь ждет покаяния. Что нам даст покаяние преступника? Его душу? У тех душ, что он забрал, такого варианта не было. И он тоже его не заслужил. Кто-то может подумать так и про солдата. Что, если у тебя обнаружат рак? Ты ведь позволишь врачам уничтожить раковые клетки, не будешь ждать, пока рак убьет здоровые и даст метастазы? Ты извращаешь. Ничуть. Разве твой отец поступал не так же? Все верующие сумасшедшие в той или иной степени. Все сумасшедшие в той или иной степени. И это тоже правда. Значит, ты не веришь в Бога? А ты? Майкл долго молчал в попытке собрать все резко навалившиеся мысли воедино. Весь этот разговор походил на туманный день, он поддерживал его, совершенно не осознавая для чего. «Верю. Но не в того, о котором все говорят. Есть какая-то сила, но я не знаю, что это. Она не следит за нами, не нуждается в представителях, и ей безразлично, веришь ли ты в нее. Но ты веришь?» «Верю. Почему?» «Я слишком слаб, чтобы отвечать за свою жизнь. Постоянно ищу что-то, кого-то, кто повел бы меня, защитил». Он спрятал лицо в ладонях. «Это так нелепо». «Нет, это очень по-человечески. Мы пытаемся убедить сами себя в том, что кто-то создал нас, заботится о нас или, по крайней мере, наблюдает. И мы горделивы, так зациклены на своем виде, что верим, будто кто-то уготовит всем нам спасение или наказание, будто кому-то не все равно». «И что же, этого не будет? Тогда зачем поступать хорошо или плохо? Зачем проводить эту грань?» «Потому что если ты поступаешь плохо, ты теряешь самое ценное». «Что же?» «Покой». Глава 4. «Тело, найденное в чаще лицев, не принадлежит Мэри Крейн. Причина смерти не установлена», — объявил голос Инейна на той стороне. Агнес едва не выронила трубку. Новость выбила почву у нее из-под ног. «Они знают, чье это тело?» — сурово спросил Генри. «Нет. Пока нет». Генри прошел ближе, едва не положил руки ей на плечи, но жест завис в воздухе. Он тут же убрал руки, испугавшись своего желания. Все это казалось таким глупым, таким неуместным, но ему нужно было касаться ее, чтобы не утонуть самому и не позволить пойти ко дну ей. Агнес повернула голову, и их взгляды встретились. Он испугался возможных вопросов, того, что даст слабину и скажет правду. «Мне пора. Я должен проверить одну теорию». «Теорию? Какую теорию?» «Никаких теорий, никаких мыслей, только желание. Бежать, прочь, уносить ноги, пока они не сотворили нечто непоправимое, нечто, что разрушит ту часть его души, которая все еще трепыхалась». «Расскажу позже», — бросил он, в спешке покинул кабинет и нырнул в темный коридор, который скрыл все его дурные помыслы. «Вы и правда надеетесь уйти незамеченным?» — послышался голос со второго этажа. Генри резко обернулся и поднял голову. Грейс, вся в черном, стояла, опершись на балюстраду, и не походила на человека, который нуждается в защите, заботе или воспитании, как утверждала Агнес. Это была снежная королева и воинственная валькирия в одном флаконе. «Мисс Литц!» Она прищурилась, глаза вспыхнули синевой, и Генри затопила волной. Несколько секунд он барахтался в бурном океане, не в силах выбраться. «Утешаете мою тетушку?» «Поддерживаю», — он сделал шаг вперед. «Вас допрашивали в участке 3 часа?» 2 часа и 37 минут. Снова и снова. Словно я не способна запомнить собственный рассказ. «Теперь вы главная подозреваемая по делу, Грейс. И должен сказать, что тоже вас подозреваю». «Вот это новость», — она произнесла слова с таким пренебрежительным безразличием, что они приобрели новый смысл, неведомый Генри. «Агнес может сколько угодно вздыхать по вам, но не по вашим детективным способностям. Они, стоит заметить, оставляют желать лучшего. Причина ее симпатии — ваша бесспорная мужская привлекательность». «Вы считаете меня привлекательным?» «Это не комплимент, мистер Стайн. В том, что вы обладаете этим лицом и телом, нет вашей заслуги. Вы уйдете, как уходили все, и оставите ее душу в руинах». «Она не безразлична мне». «Но вы и не любите ее, верно?» Он спрятал предательски дрожащие руки в карманы пальто, хранил свою броню, хотя весь вспотел, напрягся и горько усмехнулся тому, как сам, того не желая, все больше походил на Майкла Парсонса, разбитого и жалкого. «Я здесь ради расследования, мисс Литц. Тело, найденное в чаще, не принадлежит Мэри Крейн, но, полагаю, вам это уже известно». Грейс не ответила, но по ее взгляду Генри понял, что прав. «Учитывая последние обстоятельства, я нужен здесь. Я не брошу все на полпути только потому, что я вам не нравлюсь». «Не нравитесь?» — в ее голосе искрилась нотка неприкрытого веселья. «Напротив, Генри, Вы мне очень симпатичны, но я вам не доверяю. Вы лжец». «Я лжец», — эхом отозвался он. Достав из кармана платья измятый лист, Грейс развернула его и с присущей ей сухостью зачитала. «Новость от 21 октября 2015 года. В эту среду, в Рексиме, после обыска и вооруженного нападения были ликвидированы четверо преступников, двое задержаны. Также были ранены двое полицейских. Один из них, инспектор Генри Стайн, скончался. Смерть наступила в результате огнестрельного ранения в голову. На месте изъяты огнестрельное оружие и вещественные доказательства». Она взглянула на него поверх бумажки и, смяв ее, кинула за перила. Комок приземлился у ног Генри. «Как по мне, вы не выглядите мертвым». «Как по мне, вы не выглядите сумасшедшей». «Знаете, что было последней каплей?» Генри не ответил, и Грейс продолжила. «Я позвонила родителям и сестре Мэри. Они понятия не имеют, кто такой Генри Стайн, потому что не встречали его. Так дайте же мне хоть одну причину, почему мне не стоит вызвать полицию прямо сейчас». «Я никогда не хотел навредить вам». «Уже неплохо, но недостаточно». «Вы детектив?» «Нет». «Кто же вы такой, черт возьми? Один из тех журналистов-стервятников, что пытаются превратить нашу жизнь в ад?» «Нет». «Кто такой Генри Стайн?» «Мой брат. Он умер при исполнении должностных обязанностей. Дайте мне 5 минут, и я все объясню». «Я дам вам 2». «Мэри Крейн — не единственная, кто исчез при странных обстоятельствах. За последние 1,5 года в графстве Сурой и в Большом Лондоне исчезли 4 девушки возрастом от 15 до 17 лет. На самом деле больше. Но под определенный типаж подходят только эти». «Типаж?» «У всех темно-каштановые волосы и голубые глаза. Как у вас, Грейс. Они пропали через равный промежуток времени, вышли из дома и не вернулись. Все прилежные ученицы». «Какое отношение это имеет к вам?» «Эти девушки...» Он выдохнул, попытавшись собраться силами. Руки сжались в кулаки в карманах пальто. «Одна из них — моя дочь». Тишина, что повисла между ними, грозила расколоть Генри надвое. Грейс долго сохраняла гнетущее безмолвие, а после спустилась по лестнице и прошла в гостиную, пылающую в лучах умирающего солнца. На стене горел четкий ярко-оранжевый треугольник, и Генри представил, как одним из острых концов тот торчит из его головы, подобно воспоминаниям о прошлом. Грейс устроилась в кресле и жестом попросила Генри сесть напротив. Он подчинился. Хотел быть раскрытым, покоренным, пойманным. Никогда прежде не лгал так долго и мечтал снять с плеч эту свинцовую плиту, почти ощущая, как легче теперь ходить и дышать. «Как же мне теперь к вам обращаться?» «Генри. Просто Генри». «Но вас ведь не так зовут, просто Генри». «Это не имеет значения». «Зачем вы лгали все это время?» «Отец, потерявший рассудок от горя, и частный детектив — разные понятия». «Человек, втершийся в доверие ложью, и человек, ищущий правду, тоже». «Я и моя жена прошли через ад, Грейс». «Я и моя тетя тоже». «И я сожалею об этом». «С чего вы взяли, что исчезновение Мэри Крейн связано со смертью вашей дочери?» «Совпадение и мое предчувствие. Я не могу это доказать, но я знаю, что прав. Я уверен, что их убил один человек. Дело Мэри Крейн — мой последний шанс. Это единственное убийство, которое отличается от всех других, в нем есть зацепки. Вы можете делать, что посчитаете нужным, вызвать полицию, раскрыть меня перед Агнес, но я не прекращу искать». «Знаю. И мне жаль, Генри. Жаль, что это произошло с вашей дочерью». Ее смерть перевернула все с ног на голову. Я потерял все, что у меня было. Тот, кто убил ее, разрушил мою жизнь и должен ответить за то, что сделал». «Ваша жена?» Он качнул головой, отталкивая от себя эти слова, кадры опустевшего дома, что терзали его душу. Иногда ему казалось, где-то очень глубоко, в темной сердцевине души, что лучше бы жена тоже умерла. Лучше смерть, чем это унизительное молчание. Отчужденность некогда самых близких людей. Сердце у него болезненно зашлось. «Я искренне сочувствую вашей утрате». «Позвольте. Позвольте мне уйти», — попросил он, едва сдерживая рвотные позывы. «Идите, Генри, если это то, чего вы хотите». Покинув дом, он сел в старенький форт, что ждал у подъездной дорожки, и, опершись на руль, тщетно попытался собрать себя воедино. Весь его образ, размеренная жизнь частного детектива, который он вел, треснула по швам. От бессилия он едва не заплакал, хотя не помнил, когда делал это в последний раз. В окно постучали, и он дернулся, вгляделся в испачканное стекло и с неохотой опустил его. Даже в свете угасающего дня Грейс Литц, воротник стойка в кружевах, выглядывал из-под кашемира пальто, походила на очень редкого и красивого зверя. Она пригнулась, снизошла до него, и их лица оказались на одном уровне. «Смотрю, у вас не заводится машина». «Да, немного барахлит», — ответил Генри, поддерживая ее ложь. «Если хотите, можете остаться. В Литцхаусе десяток гостевых спален». Не дожидаясь ответа, она зашагала к дому в своей элегантно-аристократичной манере, и Генри, обессилевший и поверженный, последовал за ней. Глава 5. Литцхаус жил своей жизнью. Дышал, сопел, кряхтел и переворачивался сбоку на бок. Скрипели половицы, петли дверей, за стенами шуршало, завывал ветер, стекла окон и рамы дрожали. Дом, переполненный звуками, усиливал одиночество Генри, хотя он не думал, что в него может поместиться еще больше. От усталости мысли бесцельно бродили по кругу, вызывали безотчетное волнение, которое не позволяло забыться сном. Высокий потолок причудливым образом менял форму, сворачивался спиралью, вытягивался под измученным взглядом. Генри перевернулся на другой бок, схватил с прикроватной тумбочки флакон тимозепама, который всегда носил в кармане пальто, и проглотил еще 3 таблетки. В инструкции говорилось, что его нельзя принимать более 4 недель подряд. Он пичкал себя ими последние 1,5 года, отчего руки порой непроизвольно подрагивали. Не было ни дня, когда он не думал о том, чтобы пустить себе пулю в лоб. Без тимозепама он не представлял своей жизни, как без воздуха и воды. Впрочем, осознавал и его существенный недостаток. Эффект давно выцвел до прозрачности. Однако возможность погрузиться в полудрему без сновидений хотя бы на 2 часа все же лучше, чем не спать вовсе. Но в тот вечер, учитывая обстоятельства и новизну места, таблетки не дали даже слабого эффекта. Генри откинул одеяло, натянул на себя одежду, оставив пальто на спинке кресла, а ботинки у кровати, и вышел из комнаты. Он брел по коридору, словно почаще лицов. Оба были неприветливыми и тихими. Едва различал местность в холодном мраке, ступая по ледяному полу, но все равно плыл вдоль картин в золочёных рамах, вдоль одной массивной двери за другой, даже не прислушиваясь, не заглядывая за них. Вселенная мрачных, молчаливых комнат, где год за годом погибают старые вещи, покрываясь пылью. Агнес там не было. Отрезан от мира. Он ощущал лишь пульсирующую нить, которая обхватила его сердце и теперь тянула его через весь дом. К ней. Достигнув нужной двери, в груди больно затрепетало. Он прислонился к ней лбом, словно путник, проделавший очень долгий и тяжелый путь. Ручка со скрипом опустилась, и в проеме показалась Агнес, освещенная светом пламени горящего камина. Она молча увлекла его за собой в комнату. Знала ли она, что Грейс позволила ему остаться? Что его зовут не Генри? Что он никогда не был детективом? Что он лгал ей? Даже если знала, она не спрашивала. Усадила его в кресло и прижала его голову к своему животу. И это было то место, где ему следовало быть в эту ночь. Он отпрянул и поднял голову, заглянув ей в глаза. Так ничего и не сказав, он потянул вниз бегунок молнии и позволил ее платье упасть на пол, потом бережно снял с нее белье. Все плыло в огненном мареве, таяло в теплом свечении и оттого казалось нереальным, как во сне. Но хорошие сны ему давно не снились, и он с радостью признал, что это происходило на самом деле. Он обхватил ее бедра, притянул ближе и медленно провел руками по изгибам ее тела, а потом коснулся губами, изучая ее. В воздухе витал пьянящий аромат дыма и горящего дерева. Жар камина и ее учащенное дыхание подогревали его потребность в ней. «Я не могу. Не могу стоять», — шепнула она. Он взял ее на руки, положил на кровать, позволил ее тонким пальцем расстегнуть пуговицы его рубашки, и та полетела на пол. За ней последовали и брюки. Оказавшись полностью голым перед ней, он задрожал. От ее красоты и доверия, от осознания того, насколько прекрасной будет эта ночь, и того, что она больше никогда не повторится. Мир продолжал рвать в клочья, но за пределами ее спальни. Порывы промозглого ветра, скрип старого дома, лживые заголовки газет. Ничего не осталось, кроме их сбившегося дыхания. В ту ночь они впервые не были одиноки. В ту ночь зима наконец закончилась. Кристина. Детектив Барн налил кофе в кружку с рыжей линией внутри и откинулся на спинку кресла. Подтяжки натянулись на груди. Его лицо не выражало никаких эмоций, словно не случилось ничего из ряда вон выходящего. Хотя Кристина исчезла 2 недели назад, и никто до сих пор не имел ни малейшего понятия о том, где она находится. «Что, если бы это была ваша дочь?» — спросил Джеймс, отвлекая детектива от поедания обеда. Кабинет пропах тошнотворным паке с тунцом. Кофе уже остыл, и Барн поморщился, сделав глоток. Джеймс усмехнулся про себя. Хоть что-то омрачало день этого никчемного бездельника. «У меня нет детей, мистер Стайн. Но поверьте, мы делаем все от нас зависящее. Вы и ваша жена можете не сомневаться. Мы вернем Кристину домой. Хочу взглянуть на отчет, который вы ведете по ее делу. Где он?» Он подался вперед и сгреб со стола очередную стопку бумажек. «Что это?» Детектив встал, нагнулся через стол и выхватил их. «Это документы по другому делу, мистер Стайн. У меня дело не в проворот». «Что-то не похоже. Вы вообще делаете что-то, кроме чиркания на них? Пьете кофе? Обедаете? Расслабляетесь в удобном кресле?» «Должен заметить, что это кресло какое угодно, но только неудобное», — невозмутимо парировал Барн. Джеймс вскочил с места и с грохотом сгреб все бумаги, ручки, коробки и монитор со стола. «Что из этого помогает вам в расследовании?» Джеймс распахнул двери и в отчаянии выкрикнул. «Когда, черт возьми, кто-то поднимет задницу и начнет выполнять свои обязанности?» Привычный гул участка затих. Этой безрассудной, но действенной выходкой он приковал к себе внимание всех полицейских. Выбежал в общий зал, и детектив потрусил за ним в судорожной неловкой попытке угомонить, но Джеймс оттолкнул его. «Моя 16-летняя дочь исчезла 2 недели назад. Вы представляете, что могло случиться с ней за такой срок? Она хорошая девочка и не сбежала бы по своей воле. А вы сидите здесь, в теплом и светлом участке, и даже пальцем не шевелите. Ваш идеальный мир отчетов и бумажек!» Он скинул еще несколько на пол с ближайшего стола, потянув за ними проводной телефон и подставку для ручек. В застывшей тишине все шуршало и громыхало особенно громко, с истерической ноткой. «Вы сидите здесь, пока моя дочь умирает. Если бы только вы знали, как меня тошнит от вас и от вашего идеального мира, потому что он не идеален!» Он схватился за монитор, но не успел его поднять. Полицейские живо скрутили его и бросили в камеру временного содержания. Он сопротивлялся, но недолго, вяло, очень устал. Точно тряпичная кукла обмяк на скамье, словно ему нужно было это время, когда он волей и неволей остался один на один с мыслями, хотя и здесь, в пристанище серости и уныния, они угнетали не меньше. «Легче?» — спросил Барн спустя пару часов, показавшись за железными прутьями. «У меня сегодня занятие. Я потеряю работу», — загробным голосом ответил Джеймс. «Вас простят», — буднично отметил детектив, встретившись с измученным взглядом. «Да, простят», — кивнул он. «Таким, как вы, теперь многое будут прощать». «Таким потерянным, сломленным, осиротевшим?» «Я ненавижу вас, Бобби», — сказал он, испепеляя его глазами, испещренными красными прожилками. В последнее время не спал дольше 4 часов за ночь. «Думаете, вы первый, кто говорит мне это?» Джеймс плелся за Барном по длинному коридору, освещенному холодно-синеватым светом, покидал участок с болезненным чувством опустошения в груди. Та незначительная надежда, что у него была, повесилась в серой камере. Месяцы сменяли друг друга в серой пелене мучительной неизвестности, стирая малейшую надежду найти Кристину живой. Солнце клонилось за горизонт, и его умирающие лучи окрасили небо в кроваво-оранжевый цвет, точно кто-то располосовал его ножом. В воздухе пахло влагой, дождем, но тот так и не начался. Джеймс вернулся домой с работы, снял со стены фотографию дочери, поцеловал и спрятал в ящик комода. Кристина билась сердцем в теле их семьи, они ждали ее долгие годы. Тщетно. Врачи твердили, что они с женой несовместимы. Прежде чем Маргарет забеременела, пережили 7 выкидышей и череду нескончаемых ссор и немых обид, что значительно подточили их любовь. Беременность давалась ей нелегко. Тяжелый токсикоз. Ее рвало на протяжении всего срока, она едва вставала с кровати, но когда девочка появилась на свет, все страдания окупились с лихвой. Столько лет у них ничего не получалось, и если бы не вышло и в этот раз, то они, уже опытные супруги, снявшие очки слепой влюбленности, истерзанные неудачами и горем, оставили бы попытки и расстались. Кристина росла между ними маленьким, но очень крепким мостиком, укрепляя их дружбу и уважение друг к другу и успешно скрывая отсутствие былой любви. Он — учитель, она — медсестра. Но ни скромный доход, ни старый дом не омрачали их счастье, пока у них была Кристина. Девочка-ангел. Никогда не доставляла проблем, не плакала, не повышала голос. «Удобная мишень для отпетых подонков», — с ужасом про себя думал Джеймс, считая ее святой. Порой ему казалось, что дочь уйдет в монастырь, настолько она была отрешена от мира. Он любил ее скромность, спокойный нрав, глубокую погруженность в себя. Он любил ее. Дом покрылся налетом неизбывной, звенящей печали, место преступления, где в каждом углу находились все новые улики, напоминания из прошлого. Шарфы и кофты на спинках стульев, флакончик духов на полке в ванной, карандаши и ручки, закатившиеся под мебель, потрёпанные блокноты с ее поэзией, старые детские рисунки на холодильнике. Став подростком, Кристина редко рисовала. Но ни Джеймс, ни Маргарет не находили в себе сил снять и упрятать эти рисунки, как и все ее вещи, втайне надеясь, что их хозяйка вернется. Он плеснул в стакан воды, и вместе с ним, теперь он всегда предпочитал таскать что-нибудь с собой, чтобы не ощущать презрения и немое страдание жены, сменившее дни и часы бурных, рвущих душу истерик так остро, двинулся на второй этаж в спальню. Прежде чем войти, постучал. «Это я». Ответа не последовало. «Ты не представляешь, что сегодня произошло», — затараторил он с напускной веселостью, которую надевал как маску, чтобы хоть как-то поддерживать видимость нормальности. Дернул за ручку и вошел в спальню. Кровать заправлена. Наполовину пустой шкаф. Мостик сломан. И за дымкой на другом берегу стоял он, напоминая ей день ото дня о том, с какой неистовой болью у нее хлещет из груди. Для Джеймса наступила зима. Глава 6. Генри долго вслушивался в размеренное дыхание Агнес, затем повернулся, нежно коснулся губами ее лба, натянул одежду и покинул комнату. Почти не сломлен, почти счастлив. Он быстро пересек коридор, юркнул в гостевую спальню и выдохнул, прижавшись лбом к двери. С маниакальной страстью мечтал сохранить то прекрасное, то редкое, что у них было в тайне, лишь для себя. Кретянин сказал, что все кретяне — лжецы. Сказал ли он правду? Бесцветным, погруженным вглубь себя голосом спросила Грейс. Пронизанный необъяснимым трепетом, он резко обернулся. Жидкий свет лампы смутно освещал спальню и уверенно сидящую фигуру на банкетке в изножье кровати. Облачённая с ног до головы в светло-голубое, кружева и рюши, лишь из-под подола виднелись черные грубые ботинки. Грейс походила на призрак. Именно в тот миг в нем окончательно пробудилось мрачное осознание неприглядной действительности. «Что?» «Парадокс Эпименида. Он любил такие безделушки». Генри напрягся, точно его заперли в камере с умалишённой. «И кто такой этот он? Эпименид? Или кто-то менее мертвый? Филипп? Фредерик?» Он качнул головой, отгоняя от себя эти совершенно нелепые мысли. «Надеюсь, вы перестали страдать по ней?» — уже живее спросила она. «Еще один парадокс?» Ее рот тронула бледная улыбка. «А вы быстро учитесь». «Что вы здесь делаете?» «Это мой дом». Он застегнул рубашку под самое горло. Руки до сих пор заметно дрожали. «Скажите, что ей было хорошо». Он помялся, облизнув пересохшие губы, ощутил, как вспыхнули кончики ушей, совсем как у подростка, но отрицание потеряло всякий смысл. «Да, ей было хорошо». «А вам?» «Грейс, я не думаю, что это уместно». «Бросьте, Генри. Люди живут на этой земле слишком долго, чтобы между мужчиной и женщиной могло произойти что-то новое». Он должен был поспорить, отстоять границы, сказать, что она не имеет к этому отношения, но не хватило сил. Ведь именно она впустила его в свой дом, ожидая того, что случилось этой ночью. «И мне». «Хорошо». Генри перевел взгляд на часы, стрелки клонились к 5. «Почему вы не спите?» «Раннее утро — лучшее время для прогулок. Вам так не кажется?» «Чаще лицев теперь едва ли отличное место для прогулок». «Знаю, Генри. Для вас это скрипящий пыльный особняк и жуткий заросший лес. Но это мой дом». «Как и для девушек, что похоронены там». Она поднялась на ноги, выпрямившись струной. «Позавтракаем. После такой ночи вам наверняка хочется есть». «Нет, я хочу правды. Пришло ваше время, Грейс, рассказать мне правду. Вы же для этого меня позвали. Устроили все это». «Вы имеете в виду секс с моей тетушкой?» «Я не планировал такого». Это не имело никакого смысла. Но они словно поменялись местами. Точно ему не больше 20, а ей почти 50. Он не удивился бы, если бы она провела ему лекцию о важности использования контрацепции. «Разве? Что же тогда случилось? Вы случайно упали между ее раздвинутых ног?» «Называйте, как хотите». «Я не осуждаю Генри. Вы разбиты, и она разбита». «Вы хотели меня собрать?» «Я хотела собрать ее. Вы просто вовремя подвернулись под руку». «Мне тоже нужно стать цельным». «А вы не стали?» «Мне нужна правда». Мирным вихрем она покинула комнату, шаги эхом отдавались по коридору. Стайн гневной тенью спешил за ней вдоль старых рам и таких же старых картин. Род Литцев, все белоснежны, изящны, как на подбор. Он пошел бы за ней на край света и дальше, упал бы на колени и ползал в ее ногах, молил и унижался. Что угодно, лишь бы она сказала ему правду. Ведь в этом мире тяжелых портьер и золотых подсвечников честность не имела ценности. Особенно та, что касалась девочек, за спинами которых таких роскошеств не было. Они замнут уродливую правду под дорогие ковры благодаря лицам по связям с общественностью, как делали сотни лет до этого, разве что должности назывались иначе, и пойдут дальше, оставив Генри одной из жертв несчастного случая. «Вы знаете, где спрятаны остальные? И я знаю, что вы знаете». Она обернулась, и голубые глаза пронзили его, словно копьем. «Пообещайте не ранить Агнес. Пообещайте не ранить то, что ей дорого». «Я никогда не хотел ее ранить». «Но вы раните ее. Это неизбежно». «Почему?» «Потому что вы уйдете». «Уйду». «Одевайтесь», — отчеканила она, резко стирая все, что было до, как формулу с доски, зная, что он все равно восстановит написанное или убьет ее, пытаясь. «Нам нужно прогуляться». Так он и поступил. Вернулся в комнату, умылся, наскоро натянул ботинки и пальто и встретил ее у входа, молча последовав за ней в чащу Литцев, охваченной зловещей тревогой. Куда бы они ни шли, перед глазами висела дымка, серо-белая завеса, точно кто-то накурил. Оказавшись у старого строения склепа Литцев, Генри замешкался. Решительность покинула его, лавиной накрыл неописуемый, необъятный страх. «Вы хотите правду. Но готовы ли вы к ней?» Ответом на ее вопрос был его кивок. Склеп окутал запах плесени и влажных камней, стылость льнула к коже. Не обратив внимания ни на одну эпитафию, Грейс проследовала к северной стене и, склонившись, нажала на кирпич. Словно по волшебству, стена расступилась перед ними. Грейс выудила из кармана фонарик, хоть и небольшой, но он давал достаточно света, чтобы не споткнуться во тьме. Около 20 минут они двигались по тоннелю, следуя за маленьким дрожащим кружком света. Это было потерянное, давно забытое место, которое интересовало лишь пауков и крыс. Покинув его, они оказались в подземелье, где каждый шаг отзывался эхом, где все провоняло прелостью и сыростью. Этот запах сочился из стен, как кровь. «Как можно провести тут хоть несколько минут, не говоря о часах?» — спрашивал себя Генри. Грейс подошла к столу. Генри лишь догадывался, что это стол, и зажгла лампу. Тусклый свет подарил ему возможность видеть. Подземелье походило на кабинет, мастерскую и в то же время на нечто вроде убойного пункта, морга и часовни. Одну из стен, точно мухи труп, облепили рисунки. Животные в разрезе — лисы, белки, бобры, косули, изображенные с завидной, но маниакальной и безжалостной точностью. Было в этом что-то дьявольски жуткое. К горлу Генри подкатила тошнота, когда он понял, что все срисовано с натуры. Кое-где на рисунках остались кровавые пятна. Повсюду были расставлены свечи, под потолком, на ржавом крюке висела толстая цепь, которая, судя по всему, вполне могла выдержать человека. «Что это за место? Как вы его нашли?» «Мне помогли». «Кто?» «Моя мать». Он уставился на нее в неприкрытом изумлении. «Знаю». Примирительно вскинула она руку ладонью наружу. «Я знаю, как абсурдно это звучит, но я не собираюсь убеждать вас в своей правде. И, в общем-то, это не имеет значения». «Что же имеет?» «Подойдите сюда, Генри». Он обогнул стол, и Грейс вытащила нижний ящик, который поставила на столешницу. Внутри прятался томик Фауста. Грейс смахнула с него пыль, точно с древнего артефакта, и протянула Генри. В страницах был вырезан тайник с фотокарточками. Юные тела в неестественных позах, совершенно нетипичные фотографии с мест преступления. Девушки лучились святостью, умиротворением и казались спящими, но Генри знал, что они мертвы. На последней карточке он увидел Кристину. Прошло 1.5 года, и он давно утратил веру в то, что найдет ее живой, но тот беспокойный вечер, когда он в тихой панике бродил по улицам в поисках дочери, ярко встал перед глазами. «Кто? Что? Почему?» Прижав фото к груди, он дал волю слезам. «Мне жаль, Генри. Мне очень жаль». Свобода. Через открытые окна в комнату пробралась прохлада летнего вечера, свежей скошенной травы, жужжание беспокойных насекомых и сладость цветения. Грейс поёжилась, потеряв плечи. Фред вошел без стука и поставил поднос на порядком измятую кровать. Подъездные дорожки усыпали полицейские машины, окрасив ночь в мигающий синий. За воротами толпились настырные журналисты и операторы с камерами наперевес. Но сегодня, как и во все предыдущие дни, поиски Мэри не увенчались успехом. «Агнес сказала, ты плохо себя чувствуешь. Я принес чай». Фред устроился рядом и положил ее безвольную голову себе на плечо. «Когда мы так отдалились друг от друга?» «После смерти Полли?» «Нет, позже». «Даже если ты сомневаешься в себе, не стоит сомневаться во мне. Ты всегда была и будешь моим лучшим другом». «Нет». Она так резко выпрямилась, что в шее у нее что-то хрустнуло. Теперь она видела не лицо любимого брата, а застывшую маску, надетую поверх морды чудовища в попытке сойти за человека. «Мы не друзья. Мы семья. И поэтому мы никогда не расстанемся. Кровь превыше всего». «А как же Майкл?» Он громко выдохнул через нос и заправил ее выбившуюся прядь за ухо медленным, снисходительным движением. Мол, какая же ты дурочка. «Ты солгал полиции. Мэри никогда его не боялась». «Так или иначе, приходится оставлять кого-то позади», сказал он с размеренной тяжестью, точно слова вырезали из него силой. Грейс минуту внимательно изучала его. Ни одно его слово не значило то, что значило. В глубине всегда зияло потайное дно, как в ящике фокусника, где за зеркальной стеной крылся другой истинный смысл. «Я думала, это он оставил тебя». «Тебя так волнует Майкл?» «Меня волнуешь ты. То, что ты делаешь. Зачем ты это делаешь?» «Все возникло из хаоса, и все должно обратиться в хаос. Вскоре Майкл тоже это поймет». В Грейс всегда тлели догадки разной степени ясности о том, что такое ее брат. И они крепли с каждым днем, прорастая в ней чудовищным осознанием. Она предпочла бы променять здравый рассудок на новую, лишенную жестокости душу для Фреда, но граница, что отрезала ее от иллюзий, была навсегда пересечена, когда перед ее глазами предстали фотографии мертвых девушек, что Фред оставил у нее на кровати в тот злополучный день после признания в убийстве. На следующее утро фотографии исчезли. Он сыграл с ней жестокую шутку, снова натянув маску незнающей добродетели. «Ты запуталась, Грейси? Тебе приснилось?» Но Мэри все же исчезла. Это, несомненно, произошло. Назад в мириады догадок и снов уже не воротиться. «Неужели тебе интересен кто-то несломленный, когда у тебя есть сломленное я?» «Ты не сломлена. Никогда не будешь сломлена. В этом заключается проклятие и сила лицев». «Нет, Фред, ты сломал меня». «Ты разбил меня. Я не знаю, как собрать себя воедино. Для всех я странная, сумасшедшая». «Какое нам дело до того, что думают другие? Они всего лишь кучка болванов». «Чего ты хочешь?» «Вернуть религию. Вернуть игру. Наш рай». «Он исчез много лет назад. И я скучаю». Грейс обессиленно легла на кровать, словно была не в силах держать себя прямо. Фред охотно устроился рядом, взглянув в ее лицо, как в зеркало. «О чем ты думаешь, когда совершаешь убийство? О добре и зле?» «Нет, их не существует». «Существует. Граница очень размыта, но она есть». «И где же она проходит?» «Убийство невинных — зло. Желание убивать невинных — зло. Ты совершаешь зло, отнимая их души». Фред хмыкнул и сделал это с такой легкостью и манерностью, с таким пренебрежением к тому злу, которое творил, что Грейс онемела. С каждым днем и часом они все меньше походили друг на друга. Она темнела, истончалась, сломанная роза. а он, напротив, ярчал, цвел буйным цветом, как весенний сад, отнимая ее жизненные силы. «Ты понятия не имеешь, что есть убийство. После смерти Полли все изменилось. Я переступил границу, за которую не воротиться. Я словно был сожжен дотла, а потом возродился из пепла. После этого я начал жить так, как всегда хотел». «Как же?» «Без страха». «Ты никогда ничего не боялся». Список действительно был очень коротким. Но после того дня я освободился и понял, что все бессмысленно. Говорит по-латыни. «Ничто не истина, все дозволено. Совершенно все». Он придвинулся ближе, угрожающе навис над ней, проведя рукой по бархату ее щеки. «Любая граница — лишь видимость, Грейси. Все вещи происходят из необходимости». Бенедикт Спиноза. «Все вещи происходят из необходимости. В природе нет ни добра, ни зла». «Одна из них — желание, чувственное и неукротимое, обладать этой свободой, силой, могуществом. Ты не ощущала подобного никогда в жизни. Отец много лет скрывал это, но именно это он чувствовал, пытая нас». Его рука спустилась к ее шее, нежно обхватив. Пульс Грейс бился в его ладони, пойманной бабочкой. «На всякое зло считаю я тебя способным, поэтому и требую от тебя добра». Фридрих Ницше. Так говорил Заратустра. Язык древних и великих. Только такое понимала его извращенная натура, и Грейс обратилась к нему с надеждой, хотя в его глазах, в зрачках, помутневших в пелене безумия, не читалось ни капли понимания, лишь дикое желание разорвать на ней платье, задушить, разрезать на куски, поглотить, сделать частью себя. «Когда-то ты был добр, помнишь? Ты обнимал и укрывал меня, когда я просыпалась, крича от кошмаров. В нас есть добро и зло, и каждый день мы выбираем. Добро можно избрать. Ты это делал и можешь сделать снова». «Я хочу показать тебе мой мир», — шепнул он ей в губы. «Я знаю, отец подавил это в тебе, и ты сама продолжаешь давить это в себе. Тебя научили быть такой, но ты не такая, ибо ты часть меня». Рука опустилась на грудь, туда, где билось сердце. «Эта часть просится наружу, и ты не должна противиться ей, желая заслужить его похвалу, потому что его больше нет. Я знаю, чем ты занимаешься по ночам под одеялом. Ты пыталась не издавать ни звука, но все равно получалось громче, чем ты хотела». «Это не преступление». «Ничто в этом мире не преступление». Он провел рукой по шрамам на ее коленках. «И я могу показать тебе это». «Убийство?» «Свободу». Все детство они играли в игру, придумывали тайный язык, храня постыдные и страшные секреты, спасали друг друга от холодного гнева отца. Но Фред не знал, как и сама Грейс до недавнего времени, что причиной ее повиновения было неосознанное стремление смягчить леденящие душу пристрастия, пугающие ее в брате. «Мы возродим наш рай, Грейси, и будем там одни. А потом у нас появится то, что навеки свяжет нас друг с другом». Его рука переместилась с коленей ей на живот и заботливо погладила, словно там уже теплилась жизнь. «Да, Грейси, он возьмет лучшее от нас двоих и не будет никого могущественнее в этом мире. Он будет готов принять смерть только от нашей руки». Она уставилась невидящим взглядом на трещины в потолке. Их смазывали круги, что плыли у нее перед глазами, как от камешка, брошенного в воду. На миг она позволила себе окунуться в страшное будущее, но лишь урывками, и тут же отринула эти мысли. «Мне очень холодно», — прошептала она. Фред взял ее запястье и коснулся точки пульса. Прикосновение получилось настолько чувственным, настолько нежным, что по ее коже побежали мурашки. Ее смелость и решимость дали трещину. Отец научил ее любить бездумно и без оглядки даже то, что разрушало ее. Его тренировки, теорию, Фреда — все звенья одной цепи. Их и без того осталось немного. Во что же она превратится, если исчезнет последнее? «Выпей чаю, он еще теплый». Он сел и потянул ее за собой, передав чашку. «А потом ты расскажешь мне, как освободиться?» — спросила она тем же тоном, каким задавала все вопросы в детстве, и он улыбнулся, отметив ее податливую покорность. «Да, Грейси. Останешься со мной?» «Хочешь, чтобы я остался?» «Да, останься на ночь. Но тебе придется взять свое одеяло». «Не поделишься?» «Мне слишком холодно, чтобы делиться». Она крепко обняла чашку двумя руками и отпила глоток. Когда Фред покинул комнату, судорожно вскочила, ноги едва держали. Полезла в ящик стола, где давно хранила флакон, доверху наполненный перетертыми в порошок таблетками, которыми он пичкал ее, стремясь подавить волю и потушить разум. Она высыпала содержимое в чашку и старательно перемешала, охваченная мучительным желанием избавиться от него. Оно пылало в ней неистовым и болезненным огнем, не яростным, не мстительным, но непостижимо отчаянным, как у животного в капкане, отгрызающего себе лапу, чтобы спастись. Она обезоружила его послушанием, позволила ему снова рассказать об их рае. Вместе они выпили чай и забрались на кровать. Все, что он когда-то пытался ей скормить, теперь бежало по его синеватым венам. Умиротворенный и смиренный, он свернулся на кровати и положил голову ей на колени, как делал еще мальчишкой, отчего у Грейс тоскливо защемило сердце. Она гладила его прекрасное лицо и запускала дрожащие пальцы в его мягкие волосы, не в силах насытиться нежностью к нему. Непримиримая ненависть и бесконечная любовь к брату пылали в груди, разрезая ее беспощадным ножом правосудия изнутри. Фредди. Ее часть. Очень большая часть. Его боль всегда ощущалась как своя. И она должна это сделать — бросить щит, за которым пряталась все это время, и схватить копье. Принести ему боль. Принести ее себе. Философия утилитаризма. Наилучшее действие — то, которое приносит наибольшее счастье наибольшему числу людей, ее благородство выльется в жестокость. Жизнь без вкусов и запахов. Его погубило преимущество, которое она ему подарила. «Помнишь», — шепнула она, — «однажды летом, когда мы были совсем детьми, ты поймал осу и накрыл ее стаканом. Ты сказал, что если ее желание жить достаточно сильно, то она станет сильнее и выберется. Эволюционируй или умри». В его взгляде было все. Десятки чуждых ему чувств и сотни невысказанных вопросов, что рвали ее душу в клочья. На его лицо упала слеза, крупная и чистая. В ней тоже было все. Глава 7. Раскаленный до красна кочергой, фотография прожигала рубашку, кожу, самое сердце Генри. Взгляд мутнел, плыл, едва касаясь размытого пространства. Никому было не суждено постичь глубину его беспросветного отчаяния. Грейс попыталась утешить его, провести по плечу, но они встретились взглядами через сумрак, подсвеченный жидким светом, и ее жест повис в воздухе. Генри бережно положил фотографию на стол, лицом вниз, чтобы Кристина, даже не живая, не стала свидетелем его горя. И в приступе ярости схватил Грейс за ворот пальто и припечатал к стене, позволив гневу вытеснить выученную сдержанность. «Ответишь на все мои вопросы», — прошипел он, едва ли не подняв ее над землей. «Отвечу. Но если не отпустите, то выйдете отсюда со сломанным носом». Он убрал руки и отступил. Не ради нее, ради правды. С трудом сдерживая жгучее желание зарядить в стену кулаком, разбив его в кровь. «Ты знала?» Она подтвердила его догадку, а после с решительностью заправского детектива сноровисто разложила все фотографии лицевой стороной вниз. «Посмотрите на это». Она указала на цифры на обороте. «Что? Что это?» Глаза Генри беспокойно забегали. «Везде по 6. Это даты?» «А вы неплохи». Уголки ее рта поднялись, но лишь на миг. «Мой брат был помешан на контроле». «Но что за даты? Явно не убийств». Он ткнул фотографию Кристины. «Это произошло не 6 лет назад. Некоторые еще старше». «Это я и пыталась узнать». «И раз мы нашли тело, ты разгадала загадку». «Мне помогли». Генри с откровенным недовольством мотнул головой, упершись в стол. «Только не говори, что это сделала твоя мертвая мать, иначе я за себя просто...» «Майкл, сам того не ведая, он дал мне пищу для размышлений. Взгляните-ка сюда», — ткнула она в снимок в правом верхнем углу. «Апрель 6-летней давности. Пасха. В это время Фред совершил с Майклом ритуал на крови». «Что?» «Майкл не в силах постичь его важность». «Вы, к счастью, тоже, ведь вам неизвестно, какое впечатление производил мой брат и какие мысли зрели в его голове. Но я уверяю, это событие и место были важны, и он отметил их таким образом». «Закопав туда тело?» «Вот это». Грейс взяла другую фотографию. «Декабрь 9-летней давности. Первое убийство». «Да он же был совсем сопляком». «Не человек, собака». Она сжала челюсти. «Мы похоронили ее в лесу. Отец приказал мне выкопать могилу». «Разве не там мы все перевернули вверх дном?» «Недостаточно. «Недостаточно глубоко», — затрясла головой Грейс. «Я не думала, что будет так глубоко». «Где она?» — Генри накрыл ладонью фото Кристины. «5 августа, 8 лет назад. Что случилось?» «Фредерик. Я спасла ему жизнь». Долг. Короткий список неумений Фредерика с позором, который усматривал лишь он сам и Филипп, возглавляло плавание. Вода решительно отказывалась держать его на поверхности, и он, как бы активно ни разводил руками, булькал, барахтался и в итоге камнем шел на дно. И это уязвляло его непомерное тщеславие вечного победителя. Но, перевод с латыни, корни учения горьки, плоды его сладки. Поэтому по ночам Фредерик, уняв гордыню, выбирался в чащу и тренировался на озере, спрятавшемся в ущелье в южной части леса. Единственное место, что тусклым светом освещала луна, отражаясь на глади искаженным диском. Маленькое, неглубокое озерцо, необычайно спокойное и тихое, точно из другого, безопасного мира, в отличие от зловещей безмолвной чащи. Ночная зеркальная гладь, посеребрённая луной, не треснет, не шелохнется. «Спорим, сегодня я доплыву до другого берега», — сказал Фред в страстном нетерпении, стягивая с себя одежду. Он раз за разом испытывал сестру, желая раздвинуть рамки безумия до бесконечности, но неизменно спотыкался о преступное благоразумие. «Не надо, Фредди», — попросила Грейс, снова осаждая его темную энергию и опасные порывы. «Брось, Грейси. Что со мной случится?» «Отец говорит, там неровное дно. Провалишься и даже опомниться не успеешь». И это не мешало ему учить нас, кидая в воду. Филипп Литц не знал пощады, когда дело доходило до жизненных уроков, подвергал близнецов опасности сотни раз, и это научило их постоянно быть начеку. Но Грейс не нравилось это подспудно ноющее напряжение. Оно тревожило ее. Вода не успела остыть после жаркого дня. Фред разрезал ее бледными руками, медленно погружаясь до талии, груди, плеч. Обернувшись, одарил улыбкой победителя, побелевшую до синевы Грейс, но она не ответила тем же, беспокойно переминаясь с ноги на ногу. С минуту Фред вполне успешно, хоть и не без труда, держался на поверхности, а потом, испытывая свои силы, нырнул. Под темной гладью воды мрак пульсировал кругами. Достигнув дна, он оттолкнулся, но ноги увязли в иле и глине, мертвой хваткой притягивая к себе. Он дергался, бился, что есть силы, размахивая руками, карабкаясь сквозь воду, но был слишком слабым и неопытным пловцом. Его крики пузырьками проносились перед глазами, взмывали вверх, пока он задыхался в кромешной тьме. Биение сердца в ушах, тревожный гул, нестерпимое жжение в легких. Ни света в конце тоннеля, ни жизни, что кадрами проносится перед глазами, лишь чернота и первобытный ужас. Внешность, интеллект, обаяние, хитрость — все, на что он привык полагаться, и все, что обычно его спасало, не работало. Он задыхался, и нещадные, беспристрастные силы природы стискивали его мертвой хваткой. Темнота сгустилась над ним и поглотила безмолвной волной. Воздух наполнил его грудь живительным потоком, и он резко вскочил, заходясь судорожным кашлем. Грудь сотрясалась от спазмов. Из него рывками выпрыгивала вода, во рту кислил неприятный металлический привкус, словно он искупался в мелочи из автоматов. Песок лип к мокрому телу. Все размыто, зыбко, и только лицо Грей с белым пятном нависало над ним, окруженное жидким светом луны, точно нимб. С ее волос капал холод ему на живот. Она уперлась руками в коленки и, отдышавшись, со всей силы влепила отрезвляющую пощечину. Фред ахнул. Впервые в жизни жалкий и беспомощный перед ней. «Никогда! Слышишь? Никогда так больше не делай!» В праведном гневе и бессильной досаде она кинулась ему на шею, прижала к себе хлюпающего, мокрого и дрожащего. Она плакала, и Фредерик был не в силах постичь причину ее слез. В ту ночь он утратил все мальчишеское, все детское, все человеческое, в том числе способность чувствовать запахи и вкусы. Но даже в этом он, со свойственной ему прагматичностью и цинизмом, находил очередную причину своей исключительности. Отец не в силах воспитывать и истязать его аскезой. «Какая разница, что есть, если на вкус все точно бумага», — думал он, злорадно потирая руки, пока отец рассчитывал на его беспрекословное повиновение ради долгожданного десерта. За неимением других вариантов — это преимущество. И за это он был перед Грейс в долгу. Глава 8. «Значит, она там? У озера. Или в озере. бесцветно ответила Грейс. «Что ж, это осложняет дело, но лучше, чем беспросветная неизвестность». Генри оживился, сгреб все фотографии одним порывистым движением и спрятал в карман. Каждая клетка в его теле стонала от боли, требуя самой жестокой смерти для Фредерика Литца, но он уже мертв. С мстительным удовольствием напоминал он себе, однако рваная рана, в которую обратилась его душа, все никак не затягивалась. «Ты покажешь все могилы, и мы освободим их. Родители должны знать, что случилось с их детьми. Весь этот кошмар должен закончиться». Она примирительно коснулась его предплечья, и он точно к земле прирос. Таким неподходяще странным оказался этот жест. Слишком человеческим для этого места. «Мне нужно сказать кое-что еще. «Ну же, я слушаю». У него на скулах заходили желваки. «Когда мы копали могилу, я кое-что нашла в ней». Она помолчала, позволив ему осознать услышанное, и, получив в ответ изумленный взгляд, вынула из кармана складной нож, обернутый в платок с эмблемой Литц Холла. Лезвие испещрено изогнутыми полосами, как на свежесрубленном пне. Очень дорогая и редкая вещица, на рукояти выгравировано имя — Майкл. «Нет», — только и прошептал он, ощутив предательски щемящее разочарование. «Майкл Парсонс. Этот дерганный, измученный тяжелым прошлым юноша на грани срыва, на грани истерики, образчик недурного человека в дурных обстоятельствах. Он нравился Генри, потому как напоминал ему самого себя. И он поверил ему. Несмотря на все противоречия, отчего-то поверил. Теперь эта наивная вера сгребла его сердце и сжала. Его захватила волна угрюмого раздражения прежде всего на самого себя. «Понимаю, как это выглядит. Уверена, остальные подарки мы найдем в других могилах, и все решат, что это сделал Майкл. На это Фред и рассчитывал. Они могли быть заодно. Но Майкл не такой. Он уникальный». «Да, Грейс», — выдохнул он в порыве искреннего разочарования. «Любовь поистине слепа». «Он сделал то, что никому еще не удавалось». «И что же?» «Ушел от Фреда». «Неужто ты хочешь сказать, что твой брат устроил этот ад, чтобы отомстить? Такую божественную комедию не разыгрывают ради одного грешника». «Только если на его счет нет далеко идущих планов», — стеклянным тоном отозвалась она, спрятав нож обратно в карман пальто. «Чтобы понять, вы должны знать, чем был мой брат». «Чем же?» «Дьяволом». «Бред. Это просто чушь». Он затряс головой, так это его все достало. «Не все то лживо, что невероятно». «Данте Алигьери. Божественная комедия». «Мой брат не просто сочинял истории. В одну из них он верил, подобно божеству». «Будь добра, просвети меня, потому что, клянусь, я начинаю снова выходить из себя». Грейс подошла к стене, увешанной рисунками, и сорвала один из них, тот самый, на обратной стороне которого Фред изобразил себя. Академичная, выверенная, но, в общем-то, ничем не примечательная иллюстрация. «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять», — начала Грейс, повернув его лицом к Генри. «И я поставил тебя на то. Ты был на Святой Горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». «Да, твой брат был красивым юношей, но как же уродлива обратная сторона этой картины». «Дело вовсе не в том. Смотрите внимательнее». Генри с откровенным недоверием подскочил к ней и вырвал листок, изучив предвзятыми глазами. Совершенно ничего дьявольского, напротив. Фред производил впечатление ангела, который уходит на покой, но вернется, дабы продолжить помогать людям. За его спиной догорала звезда. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари? Разбился о землю, попиравшие народы». Евангелие от Исаии, глава 14, стих 12. «Сын Зари. Люцифер». Как бы странно и безумно это ни звучало, на миг он поверил, но отдал рисунок Грейс так, точно держал что-то липкое. «Одна из самых серьезных потерь в битве». «Это потеря головы», — шепотом окончил Генри. «И мой брат был безумен. Ему передалась болезнь нашей матери». Но он отрицал это и искренне верил в свое могущество. Он был хорош во всем, за что брался, и верил, что, забирая жизни, получает силы жертв в себе. Он убедил себя в том, что становится сильнее, умнее и талантливее с каждым последующим убийством, получая силу, которой нет равных, человеческую душу. И он был умен. Настолько же умен, насколько безумен. Он начал с животных. После перешел на людей, он научился заметать следы. И будь он даже вжатым в землю лицом, он нашел бы выход и ни за что не сел бы в тюрьму. Никогда. У него был план. На все. На всех. Он не собирался отвечать за эти убийства. Он искал жертву. И ею стал Майкл. Вот как значит. Майкл теперь жертва? Да он соплями исходит по твоему дьяволу. Потому что его снедает вина. А тебя? Его лоб пошел морщинами. Ты помогала ему, Грейс. Помогала, храня эту тайну. Все знала. Про склеп, про фотографии. Склепа нет ни на одном чертеже. Известно ли вам значение слова «секретный», Генри? Про то, каким он был. Твой брат. Я защищала семью. Агнес и Лидс Холл. Они все, что у меня осталось. «Кто же защитит эти семьи?» — выкрикнул Генри, желая кинуть в нее фотографии мертвых девушек, но не стал. Кто-то должен чтить их память. «Кто защитит родителей, которые погибают от неизвестности? Что станет с людьми, жизни которых были навеки разрушены?» «В этом нет моей вины, Генри». «Твой брат забрал самое дорогое, что у них было. Он забрал самое дорогое, что было у меня. Он вырвал мое сердце из груди». «И я вырвала свое. Ради вас. Ради всех, кого он погубил». Генри отпрянул, впервые встретившись с ее криком, яростным и пронзительным, что отскочил от мертвых стен гулким эхом. Осознание пришло внезапно, задело его ударной волной. «Так это ты?» «Знаю. Вам не понять, но я любила брата. Он не всегда был дьяволом. Когда-то он был просто мальчиком. Мальчиком, который защищал меня и заботился обо мне. Мы не разлучались ни на день. Он был мной, а я им. Он понимал меня лучше меня самой, но я вырвала свое сердце из груди, чтобы остановить его. Я убила его и убила себя, чтобы почтить память вашей дочери и чтобы ни одна девочка больше не оказалась в этом лесу, спрятанной от мира. Я сделала все, что могла, Генри. Я сделала больше, чем могла. Мне жаль. Жаль, что ты не предоставила эту возможность мне. Вам это было не под силу. Никому не под силу. Он принял бы смерть лишь от моей руки. Фраза прозвучала странно, полная невысказанного запретного чувства. Он не стал спрашивать. Он не хотел знать. «Мы должны известить обо всем полицию», — отрезал он, поддав холод голоса. «Родители заслуживают правду». «Вы разрушите нас. Разрушите школу. Агнес». «А что прикажешь делать? Ты рассказала, чтобы я молчал?» «Мне нужно время. Генри, прошу». Она ухватила его за плечо. «Чтобы поговорить с Майклом, чтобы извлечь из могил вещи, которые бросят на него тень». «Даже не думай об этом». Его лицо совсем потемнело. Глаза, что мутный колодец, из которого так и рвались наружу черная ярость и нарастающее раздражение. «Я ценю все, что ты сделала. Клянусь, Грейс, это так. Но ты не понимаешь, о чем говоришь. Ты по уши влюблена в мальчишку. Скажи, что это не так». «Это не так. Я не влюблена. Я люблю его. Но это не имеет отношения к моим чувствам. Я подавляла их в себе и подавлю, если нужно. Майкл виноват лишь в том, что связался с моим братом. Он не убивал Мэри. И вашу дочь тоже». «Как ты можешь быть уверена?» «Все эти месяцы я навещала его в клинике. Он любит сестру. Он умеет любить. Знаю, как это звучит, и понимаю, что этого недостаточно. И вы можете не верить ему, но я ему верю. А вы можете поверить мне. Поверьте мне, Генри, прошу. Вы уничтожите жизнь невинного». «Моя дочь тоже невиновна. Ее жизнь отнята со зверской жестокостью», — подумал он, снова закипая, но силы на споры иссякли, и он сказал. «Один час, Грейс. Я даю тебе час». «Этого мало». «Но это все, что у тебя есть». Охваченный деятельной злобой, он двинулся к зияющей пасти тоннеля, но ему было не суждено его покинуть. Не сегодня. Голову пронзила резкая боль, и он рухнул на землю.